Бросок оказался точным. Артур подлетел к диску на потолке и вцепился в него когтями. «Можешь сдвинуть?» «Нет». «Тогда держись за него и превращайся обратно». «Ни за что». «Мы тебя поймаем». «Нет, я сказал». «Артур!» — завопила Дорин, тыкая в наступающую тележку своей импровизированной дубинкой. «Ну, хорошо». У потолка возник Артур Подмигинс, и через мгновение черная толстая фигура, прижимая к груди диск, рухнула прямо на Сдумса и Реджи. Музыка мгновенно прекратилась. Из неровной дыры на потолке вывалились розовые трубки и посыпались прямо на Артура, делая его похожим на очень дешевые спагетти с фрикадельками. Некоторое время фонтаны на площади работали в обратном режиме, а потом совсем иссякли. Тележки остановились. Задние наскочили на передние, и раздался жалобный звон. Из отверстия продолжали падать трубки. Сдумс взял в руку одну из них. Она была противно розовой на вид и не менее противно липкой на ощупь. «Что это такое, как вы думаете?» – спросила Людмила. «Я думаю», – сказал Сдумс, – «что нам пора убираться отсюда, и очень быстро». Пол задрожал, из фонтанов повалил пар. «Или даже еще быстрее», – добавил Сдумс. Арк-канцлер издал стон. Декан тяжело упал прямо на лицо. Другие волшебники остались в вертикальном положении, правда, равновесие удерживали с трудом. «Они начинают просыпаться», – сказала Людмила. «Но по ступеням вряд ли сумеют подняться». «Не думаю, что следует даже думать о том, чтобы подняться по ступеням». Немного неловко выразился Сдумс. «Посмотрите-ка туда». Ступени не двигались. Просто блестели под струящимся отовсюду ярким светом. «Кажется, я понимаю, что вы имеете в виду», — кивнула Людмила. «Я скорее прошлась бы по зыбучим пескам». «Что, возможно, более безопасно», — подтвердил Сдумс. «Может, где-то есть другой спуск? Должны же тележки как-то попадать сюда». «Хорошая мысль». Людмила посмотрела на тележки. Они бесцельно кружились по площадке. «По-моему, у меня есть мысль получше», — пробормотала она и схватила за ручки ближайшую тележку. Та немного подергалась, но поскольку никаких инструкций на этот счет не последовало, покорно остановилась. «Те, кто способен идти, пойдут. Тех, кто идти не может, будем толкать. Залезайте-ка сюда, дедушка». Последняя относилась к казначею, которого заставили плюхнуться поперек тележки. Казначей издал едва слышное «йо» и снова закрыл глаза. Декана погрузили сверху. При загрузке проволочных тележек существует негласная традиция класть наиболее хрупкие предметы в самый низ. «Куда теперь?» – осведомилась Дорин. Пол перед ними вдруг выгнулся дугой, из-под плит начал струиться тяжелый серый пар. «Надо идти в конец какого-нибудь из коридоров», – уверенно заявила Людмила. «Пошли». Артур опустил взгляд на клубившийся у ног туман. «Интересно, как им это удалось?» задумчиво промолвил он. «Я с ног сбился, пытаясь найти специальную штуковину, которая бы пускала дым. Мы пытались сделать наш склеп, ну, как бы это сказать, еще более склепистым, но только задымили дом и чуть не устроили пожар». «Пошли, Артур, пора уходить». «Как думаете, мы не слишком-то набезобразничали? Может, стоит оставить записку?» «Если хочешь, я могу написать что-нибудь на стене», — с готовностью предложил Редж. Он схватил сопротивлявшуюся чернорабочую тележку за ручку и с видимым удовольствием принялся колотить ею о колонну, пока у тележки не отлетели колеса. После чего члены клуба «Начни заново» направились к ближайшему коридору. Перед собой они толкали тележку, груженную волшебниками в ассортименте. «Ну и ну», — покачал головой Сдумс, глядя им вслед. «Как оказывается, все просто. И больше от нас ничего не требуется. Никакой там закрученной концовки». Он было направился за ними, но тут же остановился. Розовые трубки, струясь по полу, подползли к нему и крепко обвили сдумсовые лодыжки. Напольные панели принялись взлетать в воздух. Лестницы разваливались, открывая взгляду темную, зазубренную, но все еще живую ткань, которая приводила их в движение. Стены пульсировали и проваливались внутрь. Мрамор трескался, из-под него лезло нечто лилово-розовое. «Ерунда», — думала крошечная часть мозга Сдумса, та, что даже не думала паниковать. «На самом деле, все это не на самом деле. Ведь на самом деле здания не могут быть живыми. Это не более чем метафора. Только в данный момент любая метафора может сыграть роль искры на фабрике фейерверков. Кстати, а интересно, какая из себя она, эта матка? Похожа ли она на скрещенную со своим ульем пчелиную матку? Или похожа на ручейник, который строит вокруг себя из песчинок и всяких камешков надежный панцирь? Или она моллюск, который, вырастая, раз за разом наращивает свой панцирь?